Я помню, что мне было трудно с этим согласиться, когда Исайя Берлин рассказывала мне об этом в Риме в 1987 году. Ленин создал национальное государство. В системе террора было задействовано более четверти миллиона человек. В тюрьмах ЧК использовались пытки, каких не знала царская полиция. Не был гуманистом и Троцкий. Он говорил, что христианский бред о святости человеческой жизни следует забыть навсегда. Против террора выступил только Максим Горький. Он написал письмо Ленину. В 1922 году все население России готовило в щербатых кастрюлях, ходило в заплатанной одежде и пило из треснувших кружек. Экономика была полностью разрушена. 7 миллионов детей жили на улице, кормясь воровством и проституцией. Петухи и козы бегали по улицам. Когда Ленин провозгласил НЭП, новую экономическую политику, которая предусматривала возрождение рыночной торговли, крестьяне быстро воспользовались ее преимуществами. Полки магазинов заполнились маслом, сыром, мясом, сладостями и фруктами. Крестьяне неохотно, но обменивали продукты на бумажные деньги. Голодное население городов могло лишь смотреть на всю эту роскошь сквозь стекла витрин. Глава 7. Неверность. «Хрупка наша близость, как ледок». Николай Пунин. В неспокойной России Ахматова нашла новую любовь. Николай Николаевич Пунин был искусствоведом. Это был красивый, суровый, умный человек. Недавно опубликованные дневники и письма Пунина демонстрируют выдающийся ум, но в то же время и холодный эгоизм. Бумаги Пунина были обнаружены в Университете Техаса в городе Остин в 1996 году. Впервые они увидели свет на английском языке. Русское издание, осуществленное Зыковым, значительно отличается от англоязычного. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000 год. По дневникам Пунина становится ясно, какие долгие и сложные отношения существовали между ним и Ахматовой. Со страниц этой книги перед нами предстает великолепный образ Ахматовой в 30-летнем возрасте. Только Лидия Чуковская, записавшая свои впечатления от общения с Ахматовой в значительно более старшем возрасте, оставила нам столь же полный и достоверный портрет. История этих отношений непроста. И Пунин, и Ахматова к моменту начала их любви были связаны с другими людьми. Ахматова жила с Артуром Лурье вплоть до его отъезда за границу в 1922 году. В то же время у нее был роман с Михаилом Циммерманом. Пунин был женат на Анне Аренц. Жене он изменял и до встречи с Ахматовой, причем порой сразу с несколькими женщинами. Нельзя считать, что Ахматова стала причиной краха этого брака. Пунин испытывал по отношению к жене определенные чувства вины. И тем не менее в дневниках он пытается убедить себя в том, что свою Галю, так он называл жену, любит сильнее и нежнее всех других. Анна Аренц оставалась верна мужу, несмотря на его влюбленность в красивую студентку, которую в дневнике Пунин называет Н. Первая эротическая встреча 17-летней Н, великолепно описанная в дневнике, наполнила его чувством вины. Впрочем, Пунин быстро находит себе оправдание, утверждая, что просто не создан для моногамии. «Я здесь, в студии, Галя в столовой. Предал ли я ее?» «Да». «Это оскорбляет ее с ее точки зрения?» «Да». «С моей?» «Нет». И снова эта инфантильность. «Зачем только я женился?» У Пунина был роман и с Лилией Брик, которая в то время жила вместе со своим мужем, Осипом Бриком и Владимиром Маяковским. Лиля со своими накрашенными губами и темными веками была очень красива. В своем дневнике Пунин пишет о том, что в ее лице есть наглое и сладкое. Это женщина, которая много знает о любви, крепкая и вымеренная, балованная, гордая и выдержанная. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театр. 2000, страница 132. Сексуальное высокомерие Пунина выдает то, что в 1920 году он сказал Лилии о том, что для него она интересна только физически, и что, если она согласна так понимать меня, будем видеться. Другого я не хочу и не могу. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер театр. 2000. Страница 132. Похоже, Лили согласилась, и 20 мая Пунин пишет с некоторым облегчением. «Не представляю себе женщины, которой я бы мог обладать с большей полнотой». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 129. Впрочем, разговоры Лили об искусстве Пунина утомляли. Уверенность в собственном праве на сексуальную свободу не мешала Пунину жестоко ревновать. На заре своих отношений с Ахматовой он безумно ревновал ее к Циммерману. Впрочем, оказалось, что Ахматова любит его гораздо сильнее, чем ему кажется. Она стремилась не показывать своих чувств. Ее опыт общения с мужчинами трудно назвать счастливым. Шилейко пытался полностью покорить ее своей воле, пока они были вместе. Борис Анреп предал ее и покинул страну. Ахматова просто боялась привязаться к мужчине. И тем не менее они с Пуниным были невероятно близки на протяжении более чем 13 лет. Отец Пунина, суровый религиозный человек, был врачом. Он служил в военном госпитале в Гельсингфорсе. И мать, и мачеха Николая были истинными христианками. И все же мальчик утратил христианскую веру еще в подростковом возрасте. Он хотел найти ответы на все вопросы. Одна из первых дневниковых записей посвящена смерти матери. Это была нежная, любящая женщина. По-видимому, эта утрата, пережитая в раннем детстве, и стала причиной того, что Пунин всю жизнь стремился найти женщину, которая посвятила бы ему всю свою жизнь. И в то же время он понимал, что одной женщины ему никогда не будет достаточно. Невероятно начитанный человек, Пунин отвергал суеверия и стремился подняться над сентиментальностью. Первая мировая война унесла жизни миллионов людей. Пунину было трудно принять то, что за жизнью земной более ничего нет. В октябре 1916 года Пунин пишет о своем отношении к тем, кто черпает силу в религиозной вере. Он признается: «Я не верю. Я не протестую против всех тех жизненных ощущений, которые рождены религиозным состоянием. Но считаю безумием относить их к чему-то, вне жизни стоящему. Жизнь есть Бог, и Бог слепой, неразумный и бесстрастный. Бог, которым нужно владеть, чтобы он не делал гадостей». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 102. 14 января 1917 года он записывает: «Не о чем говорить, кроме смерти. Погибнем ли мы навсегда или нет?»